Глава 20. Пуля калибра 45. Полуоболочечная, разворачивающаяся. Сокращение экспертов ОР. Жестоко эффективные боеприпасы. Не совсем в точности, но похожи на Дум-Дум, названную в честь Дум-Дум в Индии, где британский офицер изобрел пулю, расходящуюся при ударе и разрывающую тело, как крошечный зловредный мячик. Инновации не всегда бывают во благо. ОР-45 вошла в лоб Кэсси Деккер и развернулась глубоко в мозге. Пулю достали во время вскрытия и зарегистрировали как улику при расследовании убийства. Кусочек металла сохранил форму и следы нарезов ствола в достаточной мере, чтобы однажды его можно было соотнести с оружием, из которого он вылетел. Но оружия у них пока не было, зато было кое-что другое. Сейчас они знали, что тот же пистолет, пуля из которого оборвала жизнь Кэсси Деккер, оборвал жизни и половины жертв в Мэнсфилде. Остальные встретились с тупой мощью дробовика. Судмедэксперт извлек пулю из тела Крамера, учителя физкультуры, и в соответствии с обычным порядком провел сравнение по базе данных полиции. И тут же получил совпадение. Из-за важности находки ФБР провело собственные тесты и пришло к тому же заключению. Тот же пистолет. Баллистика не лжет. Следы нарезки на пуле совпали, как отпечатки пальцев. И это еще не все. В спальне Деккеров они нашли одинокую гильзу. Ее сравнили с несколькими гильзами, найденными в школе. И они тоже совпали по всем значимым признакам. Убийство семьи Деккера и бойня в Мэнсфилде оказались неразрывно связаны. Деккер, кутаясь в пальто, стоял перед темным фасадом школы. По его голове и широким плечам стучал ливень. Дело доросло из Мэнсфилдской школы до его дома на Тихой улице, а между ними было расстояние шириной с океан. Деккеру и в голову не приходило, что между этими двумя преступлениями может быть какая-то связь. Теперь на него давили факты. Был шанс, что речь идет о разных убийцах. Со времени выстрела в его доме пистолет мог быть потерян, продан или отнят. Одно и то же оружие часто всплывало в разных преступлениях в руках разных людей. Но Деккер полагал, что тут речь идет об одном человеке. И если так, Леопольд вылетает. Значит, он врал. Тем не менее, возможно, что подробности преступления были рассказаны Леопольду настоящим убийцей. В таком случае Леопольд – лучшая надежда отыскать человека, убившего семью Деккера, и всех остальных. Несмотря на найденные в спальне послания, со стороны семьи Деккера дело было холодным. Зато со стороны Мэнсфилдской средней школы оно было обжигающе горячим. Значит, на Мэнсфилде ему и нужно сосредоточиться. На Мэнсфилде и Себастьяне Леопольде. Если Леопольд знает, кто убил Деккеров, он знает и Мэнсфилдского стрелка. Амос показал свой пропуск полицейским, стоящим на периметре, и вошел в школу через главный вход. Вчерашний день был для Деккера бессвязным и конфузящим во всех отношениях. Амос не знал, уместен ли он посреди суматохи расследования. Он чувствовал себя отрезанным от всех и вся вокруг. Но сейчас, узнав о связи с убийством его семьи, Деккер твердо знал, что теперь он тут к месту. Он будет заниматься этим делом столько, сколько потребуется, и сдвинуть его с места удастся разве что динамитом. Амос не пошел в штаб в библиотеке. Он отправился в столовую и уставился на морозильник. Потом посмотрел на потолочные плитки. Нитка от камуфляжа, пятно от оружейного масла. Возможно, все это полная фигня. Возможно. Он посмотрел на наружную дверь. Тоже ложный след. Или так ему сейчас думалось? Амос вышел из столовой, миновал библиотеку, повернул направо в главный коридор, делящий здание пополам, и двинулся вглубь школы, отсчитывая шаги. На каждом пересечении с другим коридором Деккер изучал рельеф местности. Сначала слева, потом справа. С обеих сторон располагались классы. В последнем коридоре погибла Дебби Уотсон. Здесь же слева был убит учитель физкультуры Крамер, не успевший доесть утренний сэндвич и кофе. У черного хода Деккера встретила видеокамера. Угол, под которым она висела, по-прежнему вызывал интерес. Это было сделано умышленно. А умышленные действия всегда означают какой-то замысел. Затем Деккер посмотрел на классную комнату справа от того места, где убили Дебби. На застекленной двери было выведено «Комната 141». Деккер толкнул дверь. Заперто. Он достал из кармана набор отмычек и отпер замок. Потом зашел внутрь и включил свет. К удивлению Амоса, класс был оборудован под мастерскую. В школе была мастерская, когда Деккер учился здесь, но он думал, что такие вещи остались в прошлом. Повсюду стояли верстаки, циркулярные и торцовочные пилы, рубанки, сверла, ведра с инструментами и тиски, приделанные к дереву. На стенах висели полки с трубами, гайками, болтами, деревяшками, электроинструментом, удлинителями, рабочими лампами и кучей всего остального нужного для слесарных и столярных работ. В дальней части комнаты были три двери. Две легко открылись, кладовки. В них лежали кучи барахла, наверное, старых школьных проектов, недоделанные фрагменты мебели, причудливо изогнутые куски металла, проволочные клетки, кусок крыши, козлы, листы фанеры, деревянные бруски, очень много пыли и много пустоты. Последняя дверь не открывалась, и Деккер еще раз достал отмычки. В дальнем углу помещения стоял старый бойлер, сейчас ни к чему не подключенный. У стены высилось футов на 10 груда оконных кондиционеров. И снова много пустоты. Амос прикрыл дверь, прошел через мастерскую, выключил свет, вышел в коридор и захлопнул за собой дверь. Следующий по коридору комнатой был класс 144, тот, из которого вышла навстречу своей смерти Дебби Уотсон. Деккер поглядел на открытый шкафчик у стены. Тот принадлежал Дебби. Когда ее убили, она стояла у шкафчика. Возможно, доставала какой-то предмет, чтобы взять его с собой в кабинет медсестры. Это могло объяснить, почему она завернула сюда. Или не могло. Подростки непредсказуемы. Они могут жутко разболеться и забежать к шкафчику за жвачкой. Или проверить, нет ли угрей. Внутри шкафчика Дебби висело зеркальце. Деккер приметил на полочке тюбик крема от угрей. Рядом стояла начатая упаковка мятных леденцов. Брызги крови свидетельствовали, что в момент выстрела девушка стояла прямо перед шкафчиком. Она обернулась к убийце, поскольку получила заряд картечи в лицо. Ее убили в 8:42. Деккер заключил, что Уотсон действительно была первой жертвой, и это заставляло его заинтересоваться, чем же стрелок был занят между 7:28, когда Мелисса Далтон услышала чпокающий звук в переднем коридоре, и моментом гибели Дебби в дальнем конце школы. Разница составляла 1:14. Деккер закрыл глаза и стал размышлять. Я добрался оттуда сюда за 64 шага. Меньше 2 минут. Стрелок появился на видео в 8:41. Но когда он вышел из столовой, точно определить невозможно. И главный вопрос. Как он прошел весь путь незамеченным? Если я отвечу на него, я отвечу на все остальные. Если не отвечу, дело заходит в тупик. По меньшей мере 6,2, широченные плечи, 200 с лишним фунтов веса. Деккер просмотрел видеозапись и не спорил с этими оценками. Однако в школе не было ни одного мужчины таких габаритов, кроме погибших учителя физкультуры и завуча, да еще кучки учеников-футболистов, сидевших в своих классах в комплекте с сотней алиби. И двое из них, подходящих размеров, были убиты во время стрельбы. Все выглядело так, будто этот парень возник, перестрелял людей и растворился в воздухе. Поскольку такое было невозможно, Деккеру приходилось как-то пересмотреть картину. Он зашел в кабинет 144 и уселся за учительский стол. Потом принялся изучать класс. 21 пустое место, парты выстроены 3 рядами. Одно из этих мест занимала Дебби Уотсон. Последние минуты ее жизни были достаточно ясны. Расстройство желудка, разрешение на посещение медсестры, заход к шкафчику. А уже через пару минут она мертва. Дебби занимала 4 место в 3-м ряду. Деккер представил, как девушка поднимает руку, выглядит и чувствует себя больной, получает разрешение выйти, идет к двери и никогда не возвращается. Деккер встал и вышел за дверь. Он остановился и повернулся. Он стоял перед открытым шкафчиком Дебби и отражался в зеркале на внутренней стороне дверцы. Деккер не сразу узнал себя. Жирный бородатый чувак, мокрый как собака. Отвратный видон. А потом он оторвался от зеркала и заметил в шкафчике кое-что еще. Стопку учебников и тетрадей. Деккер посмотрел на дверь класса 144, потом снова на шкафчик. «Жизнь состоит из случайностей, полно наитий и прозрений. Не то время, не то место. Вполне естественно, когда 7 миллиардов людей толкутся на одной единственной планете. Но в полицейской работе есть неписанное правило. Случайностей не бывает. Тебе просто нужно зарыться поглубже в расследование, и связь найдется». Деккер позвонил Ланкастер. Та была в библиотеке. «Ты говорила с родителями Дебби Уотсон?» «Да». «Они упоминали, что она плохо себя чувствовала, когда собиралась в школу?» «Нет. Я спросила ее мать. Она сказала, что Дебби прекрасно выглядела, хотя она могла подхватить какой-то быстрый вирус или еще что». «А что учитель, когда Уотсон попросилась выйти?» Деккер слышал, как женщина листает свой блокнот. «А учительница сказала, что Дебби хорошо выглядела, но потом подняла руку, сказала, что ее тошнит и попросила разрешения выйти. Она написала записку или...» «А они печатают их заранее. Учительница просто вписала фамилию и отдала девушке листок». «То есть все заняло секунд 30, а потом Дебби вышла из класса?» «Похоже на то. В какое именно время она вышла из класса?» «Учительница думает, что за пару минут до того, как они услышали выстрел. Может, минут за 5. Большой зазор. Ее шкафчик через один от дверей этого класса, а я прошел всю школу насквозь меньше, чем за 2 минуты. Может, она задержалась там на пару минут, а может, ей показалось, что ее сейчас вытошнит, и она пыталась взять себя в руки. Слушай, а почему?» «Потом объясню. Возможно, ерунда». Деккер отключился и убрал телефон. У него в голове оформлялась радикальная идея, которая потенциально может сокрушить определенных людей. Тяжелая перспектива. Он собирался сделать это только чтобы докопаться до истины. Истина была для него всем. Но сначала ему нужно найти какую-то твердую почву и тогда уже двигаться дальше. Дебби встретила свою судьбу в 8:42. После этого ее не стало, ее жизнь закончилась. Но как это происходило? Дебби поднимает руку, получает разрешение выйти, она выходит из класса, но не торопится в кабинет медсестры. Вместо этого идет к своему шкафчику и открывает его. Еще минута. Но Ланкастер знала, что по мнению учительницы прошло несколько минут, может даже 5. Чем все это время занималась Дебби? Возможно, замешкалась или собиралась с духом, как предположила Ланкастер. Но, возможно, у нее было какое-то другое дело. Деккер еще раз уставился на содержимое шкафчика. Окровавленный блокнот и прочие предметы, лежавшие рядом с телом Уотсон, забрала полиция вместе с ее останками. Но из шкафчика они ничего не забирали. Да, не забирали. Ее вещи все еще здесь. И они не пострадали, поскольку тело девушки защитило их от картечи. Деккер схватил стопку книжек, вернулся в класс 144 и сел. Открыл первую книгу и начал пролистывать страницу за страницей. Пролистал все учебники, ища любые странности, заметки, наброски, все что угодно. Он просмотрел 3 тетради и дошел до 19-й страницы 4-й, когда остановился. Дебби нарисовала здесь картинку. На самом деле, отличный набросок. У девушки определенно был талант. Но намного сильнее формы Деккера заинтересовало содержание. На странице был нарисован мужчина в камуфляжном костюме. А рядом большое сердце.